Братья и сестры, я прочитаю этот текст, который сегодня перед нами находится. Но я хочу немножко выше прочитать его. Как он звучит в контексте вот этой книги. И потом маленький вопрос хочу задать. Друзья, я читаю это послание Иакова, 4 глава. Ну, я прочитаю с 3 стиха. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем больше дает благодать, поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Братья и сестры, скажите, пожалуйста, вот этот текст, он звучит в пожелательном тоне или в повелительном, чтобы мы к Богу приближались? Я повторюсь, Бог как желание к нам предъявляет, ну, приближайтесь к Богу. Хотите? Но если не хотите, можете не приближаться. Или как здесь больше? Вот какой тон мы слышим? Наверное, все-таки здесь мы больше слышим тон, это повелительный. Правда, братья и сестры? Поэтому Слово Божие говорит о том, что это мы должны делать. Это мы должны делать всегда. И я не думаю, что вот братья, которые вот здесь сидят, для них этот процесс приближения к Богу уже закончился. И так я думаю, что мы все понимаем, что приближаться мы будем к Богу до того времени, пока настанет близкая встреча со Христом. Братья и сестры, я хотел бы отметить 3 детали в проповеди, которые, думаю, что очень важны, чтобы нам к Богу приближаться. Но первое, я об этом буду в конце говорить. Это условие, как к Богу приближаться. Второе, почему люди не хотят к Богу приближаться. И еще один момент. Люди не понимают, поэтому и к Богу не приближаются. Братья и сестры, как раз вот с этого мне хотелось бы и начать. Что бывает в жизни, когда люди очень близко находятся друг к другу, так бывает в духовной жизни, но они бывают очень далеко друг от друга. И само приближение – это расстояние, и в духовном смысле оно сокращается не посредством того, что человек сокращает километры. А как мы видим здесь с вами в прочитанном тексте, нужно что-то делать. Но иногда люди не видят нужды в том, чтобы к Богу приближаться. Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание на одну историю библейскую, которая записана в книге Судей, 18 глава, в 28 стихе. Здесь сказано об одном народе, который в один момент потерпел поражение. Но хочу немножко прочитать для того, чтобы потом несколько слов к этому тексту сказать. Я прочитаю 18 глава с 28 стиха. «А сыны Дановы, сказано, они жили спокойно и беспечно». И вот дальше сказано, они жили так, что им не было кому помочь, 28 стиха, потому что он был, этот народ, отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Бехрихова. Ну и дальше сказано, и построили сыны, и вернее снова этот город, и поселились в нем. Вот сказано об этих людях. Сказано, что народ жил спокойно и беспечно. Братья и сестры, сегодня у нас праздник. И уже об этом тоже говорили. Я думаю, друзья, на этот праздник мы пришли с разным расположением сердца. Кто-то, может, шел на этот праздник и вновь с переживанием: «Господи, Я хочу на этом празднике еще от Тебя слово услышать. Может, еще что Ты хочешь для души моей сказать. И я еще ближе стану к Тебе. А кто-то, друзья, без всяких переживаний. И вот, друзья, я первую хочу отметить мысль, что иногда люди не переживают о своем духовном состоянии. И поэтому они не приближаются к Богу, вот как эти сыны. А иногда люди бывают просто обмануты и считают, что членство в церкви, то, что я уже годами нахожусь в церкви, хожу в собрание, пою в хоре, и этого достаточно, и Бог меня должен взять на небо. Братья и сестры, и такое положение неправильно. Я как-то в одной церкви, на одном общении или на очищении одном, одна сестра, она себя успокоила вот чем. Она говорит, я с Богом, и мне очищение особо не нужно. Я, говорит, и так с Богом. Но когда начали с ней беседовать и узнавать, по каким принципам она понимает, что она с Богом. И вот она делится, она говорит, вы, братья, знаете, мне Бог снился. И вот мне Бог однажды показал сон. И в этом сне Бог сказал мне, что я с тобою. А еще мне приснилось 44 сна, на которых я основываю свою веру. И когда она начала рассказывать эти сны настолько убедительно, что Бог с нею... Ну вот, к примеру, говорит, братья, вот послушайте. Говорит, однажды мне сон приснился. И, говорит, я слышу в сне такое имя. Надежда Петровна. Надежда Петровна. Я думаю, что это такое? Что это за... Говорит, значит, я должна искать и думать, кто такая Надежда Петровна. И вот она говорит, я думаю, кто такая Надежда Петровна? Думаю, стоп, вспомнила. Ага, Надежда Петровна, это я когда-то с ней вместе работала. Я обязательно должна к ней пойти и обязательно должна ей Боге рассказать. И вот приходит она к этой Надежде Петровне, она рассказывает ей о Боге, говорит, вы обязательно должны в собрание прийти. Мне Бог открыл, что вы обязательно должны покаяться. И вы знаете, эта Надежда Петровна, она приходит в собрание. Интересно, что эта Надежда Петровна, она обращается к Богу и кается. У этой Надежды Петровны муж ужасный пьяница. И вот она, вот эта сестра, она говорит, вы знаете, Бог мне через сон открыл, что и ваш муж покается. И вот она говорит, проходит время, а эта женщина говорит, да куда он такой горький пьяница, он никогда не покается. Но удивительно, проходит время, этот горький пьяница кается. Братья и сестры, мы когда беседовали с этой сестрой, которой сны снились, у нее состояние очень печальное и очень плачевное. Она говорит, братья, ну покаялся ж этот пьяница. И даже сама Надежда Петровна не верила, что покается. Но он же ж покаялся. Ну что вы теперь скажете? Я с Богом или не с Богом? Братья и сестры, мы когда были там, конечно же, сказали, сестра, вы без Бога. И сны, которые вы видите и которые вам снятся, это не от Бога сны. Братья и сестры, но у нее и такие разные сны были другие, которые вдруг она видит пресвитера с сигаретой в зубах или еще какие-то вот подобные сны. И она потом идет, обличает его, и люди себя успокаивают. Вот так вот бывает в духовной жизни, когда люди не видят в том нужды. Друзья, Слово Божье говорит, к сегодняшнему времени ты богат и разбогател. Ты ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь. И так бывает, друзья, что иногда люди не замечают в том нужды, чтобы приближаться к Богу. Друзья, иногда бывают такие моменты, когда лукавый просто человеку закрывает глаза или акцентирует внимание на что-то другое. Братья и сестры, я не исключаю того, что вот сегодня, находясь в таком общении, мы радуемся, и однажды Христос, если вы помните, Он подошел к городу, видит толпу, которая с радостью, с ликованием встречает Его, все радуются, а Он почему-то плачет. А почему Христос плачет? Он говорит, ой, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих. Братья и сестры, конечно, мы вот сидим с братьями, и прекрасно играют музыканты, настолько точно, настолько красиво, но мы понимаем, что если только это, если только внешнее, а сердце остается вдалеке от Бога, то как Слово Божие говорит, эти люди, они только устами приближаются ко мне, а сердце их далеко отстоит от меня. И дьявол сегодня разными иллюминациями старается увести душу от самого основного, чтобы приближаться к Богу. Братья и сестры, вот в 90-е годы, если вы помните, столько было мошенников, и вот один из таких примеров, подъехала на заправку девушка молодая, и вдруг у нее заглохла машина, тут ребята подъезжают, четверо, и вот, ну, машина не едет, ребята, помогите толкнуть. И вот ребята толкают эту машину, толкают 200 метров, 300, машина не заводится, и еще дальше, врух, завелась. Ну, они довольны, возвращаются назад, а свою машину оставили. Возвращаются назад, приходят, а там ни денег, ни вещей, ни документов. Братья и сестры, вот так вот сегодня люди бывают, не видят нужды в том, чтобы приближаться к Богу. Иногда, друзья, бывают такие моменты, враг отвлекает человека. Нет, нет. Друзья, не подумайте, что враг отвлекает сегодня человека какими-то мирскими прелестями. Хотя и это точно так же. Пусть не горчатся музыканты. Я сегодня буду очень внимательно к занятиям музыки. Я буду сегодня изучать грамоту музыкальную. И иногда так бывает, что упускается самое главное. Братья и сестры, мне немножко пришлось быть вот здесь на курсах и немножко догматику проводить. Я спросил у музыкантов: братья и сестры, а скажите, что важнее, догматика или музыка? Ну, конечно, они приехали заниматься сюда, для них, конечно, музыка. Братья и сестры, конечно, хорошо, когда и это есть, и хорошо, когда самое главное – к Богу приближаться. Друзья, я хочу один пример привести. Недавно мы были на одном из таких представительных общений, и брат попросил поделиться благословениями, которые кто имел в жизни своей. Мне очень понравилось это общение, вообще очень хорошо, столько братьев было. И когда начались делиться благословениями, братья и сестры, а вообще вы пробовали так в жизни своей периодически просматривать жизнь свою? И как мы поем в псалме «Милости Господней, вспоминай, считай», и даже с самим собой делиться благословениями. Здесь нет ничего странного, когда мы можем милости Господни повторять, читать, и по этому делать оценку, насколько я близок с Господом. И вы знаете, друзья, я и порадовался общению этому, а немножко и опечалился. И скажу, с чем. Вот начали делиться благословениями. И вы знаете, в основном благословениями такими делились. Вот было трудно, вот не было чего есть, какие-то материальные трудности, Бог денег послал. И вы знаете, потом я отметил для себя, один брат всего лишь навсего встал и поделился благословением, которое не было связано с деньгами. Оно не было связано с материальными прибытками какими-то. Оно было сугубо связано со служением. Оно было связано с переживанием, потому что нужно было идти на служение. Нужно было дома больного сына оставлять. И вы знаете, потом вот так вот, когда я сидел, слушал, думаю, как красиво. Друзья, мы живем сегодня в такое время сытное, когда акцент или мы мерку ставим благословению или приближению к Господу. Ну, наверное, такие часто бывают параметры. Вот я близко к Богу стал. Второй этаж у меня уже и так вот ближе, дальше от земли, ближе к небу. Может, автомобиль. И иногда, друзья, думаю, что, наверное, уже по объему двигателя или может, уже по годам выпуска. Да иногда так вот бывает, но не это есть приближение к Богу, братья и сестры, и поэтому иногда бывают такие моменты, когда люди не понимают нужды, не понимают, что такое приближаться к Богу. Братья и сестры, на второе, на что я хотел бы обратить внимание, это когда люди видят нужду в том, чтобы к Богу приближаться. И они знают, что это необходимо, и они знают, что это нужно, но в то же самое время этого не делают. Я хотел бы прочитать из 58 главы книги пророка Исаии, знаменитая глава, но для тем, что здесь речь идет о посте, о том, как совершать пост. И я как раз, друзья, с этой главы хотел бы несколько стихов прочитать. «Жаждущие, прошу прощения, 58 глава, взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ поступающий праведно, не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Ну и дальше. Братья и сестры, заметьте, вот в этом тексте сказано, они как бы желают приближения. Хотя эти два текста стоят, вернее, два слова стоят через несколько слов, но я хочу обратить внимание, они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои как бы. Вот это слово «как бы». Они как бы постятся, они как бы приходят в служение, и все это как бы, но это не по-настоящему. Братья и сестры, а так и бывает. Ведь правда стыдно бывает, когда человек верующий, и уже некоторое время ходит в собрание, и где-то, может, заглядывает в интернет и смотрит там все негодное, а потом для того, чтобы выглядеть хорошим, ну, конечно, нужно показать внешнюю сторону, фасад. Как бы. Книга пророка Иеремии, вот этот текст, он так тоже остановил внимание мое. Я хочу, друзья, прочитать его. Посмотрите, сказано о людях, которые, ну, если взять прообраз на сегодня, они в церкви находятся. 12 глава книги пророка Иеремии, 2 стих. «Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их». Правда, братья и сестры, печальная картина. Сказано, что ты насадил их. Да, это Бог их в церковь посадил. Да, ты их укоренил. И они уже не первый год находятся среди народа Божьего. Но посмотрите, сказано, и плоды они приносят. Да, так сказано, плод они приносят, но сказано, ты всего лишь навсего близок в устах их, а сердце их, как когда-то и Христос сказал, а сердце их далеко отстоит от меня. Братья и сестры, мы понимаем с вами, что очень важно не только создавать вид, но если есть сознание, то что есть большое расстояние к Богу, если давно Бог на твои молитвы не отвечал, если, может, победы со грехом нету, братья и сестры, я думаю, что иногда бывает так часто, люди говорят о том, что они раздражаются, о том, что у них нет победы для того, чтобы не смотреть на соблазны какие-то. Мы иногда, друзья, такие советы даем. Вот ты постарайся, вот ты молись, вот ты постись. Да не молись и не постись. Ничего не поможет. Братья и сестры, я думаю, что это неправильный совет. Посмотрите, как в контексте сказано этого послания, или вернее этой главы. Сказано, покоритесь Богу, а потом что? А потом противостаньте дьяволу. И надо, знаете, друзья, я помню в первые дни жизни христианской такой совет был. Ты знаешь, когда, говорит, дьявол будет тебе приступать, ты говоришь, именем Иисуса Христа, сатана, уйди от меня. Они уходят. А почему не уходят? Братья и сестры, Слово Божие говорит, покоритесь Богу. Покоритесь Богу. И когда ты покоришься, тогда будет сила и противостать дьяволу. Братья и сестры, мне одна история нравится. Однажды Бог одному пророку, но это пророк Илия. Вы помните, когда он устал, после длительной борьбы, у него было такое трудное состязание с лжепророками, а потом сильно-сильно он устал. И Бог ему, всю историю не буду перечислять, Бог ему говорит: Илия, собирайся, иди на Божию гору Хорив. Он подкрепил его, и вот Илия идет. Сказано, идет 40 дней и 40 ночей. Но это гора Синай, там, где Бог когда-то давал закон для народа Божьего. И вот идет Илия, пришел на гору, а потом Бог ему задает вопрос: Илия, а зачем ты здесь? Братья и сестры, можно было бы возмутиться, но ведь это же не день пути пройти, и не два пути. 40 дней прошел, 700 километров, а теперь Бог ему говорит: зачем ты сюда пришел? Да можно было сказать: Господи, да что ты в самом деле? Я столько прошел, да ты такой вопрос задаешь. А потом второй раз ему задает: Илия, зачем ты сюда пришел? Братья и сестры, помните, что Илия сказал? Скажите, помните? Возревновал я о Господе Боге Саваофе, и ни слова возмущения. И Бог ему дает опять поручение: возвращайся обратно, и того-то помажешь пророка вместо себя, того в цари, и обратно 1400 километров. Братья и сестры, вот это покорность. Ну да, кто-то скажет: а какие здесь признаки покорности? Да вот то, что беспрекословно, не воспрекословил, не воспротивился, делал то, что Бог хочет. Братья и сестры, а мы думаем, что от того, что больше в посте побудем, нет-нет, это хорошо, конечно, хорошо. А мы думаем, что, может, что-то мы для Бога сделаем, и Бог обязательно закроет страничку в интернете или отвернет взгляд мой. Да нет, не будет это Бог делать. Покоритесь Богу. А тогда что? А тогда противостаньте дьяволу, и тогда он убежит от вас. Братья и сестры, как хорошо, когда есть такая покорность. Ну и теперь на последнее хочу обратить внимание. А все-таки на практике, как приблизиться к Богу? Я вот так вот представляю себе прямую. И вот один источник – это Бог. А второй источник – это грех, это мир. И если вы помните, для народа Божьего, для того, чтобы им совершить служение Богу, братья и сестры, я имею в виду в полном смысле – служение в сердце. Сегодня было об Асафе много сказано. Ему нужно было тому человеку, который совершал служение очень давно. И он, как начальник пения, много раз входил в храм и там совершал служение. Но вот однажды он скажет такие слова: я не знал, как бы мне понять, почему, что происходит так с людьми, которые сыты, у которых все хорошо, как благ Бог к Израилю и чистым сердцем. А я было, чуть не пошатнулись стопы мои, не подскользнулись ноги мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Не знал, как понять, почему на работе человеческой их нет, с прочими людьми не подвергаются ударам. Почему у них все хорошо? И вот однажды он в храм вошел не так. Однажды он на молодежное общение приехал не так. Он по-другому вошел во святилище. Он вошел так, чтобы увидеть Бога. Братья и сестры, для того, чтобы приблизиться к объекту святому, для этого нужно удалиться или удаляться от несвятого. И когда вот такое отдаление от одного и сближение с другим будет происходить, тогда что, друзья? Тогда будет настоящее сближение с Богом. В книге его сказано: сблизься же с Ним, и будешь спокоен. Братья и сестры, и вот в этом тексте мы читаем, что необходимо для того, чтобы сближаться с Богом. Сказано: очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Братья и сестры, я общим словом хочу сказать, о чем здесь говорит Слово Божие? Об очищении, о покаянии, о смирении перед Богом. Да, и вот в этом тексте мы видим с вами сказано так: смех ваш да обратится в плач. Ну, то есть, похоже, и не задумывались эти люди. Послание это было написано 12 коленам, которые находились в рассеянии. Видать, друзья, и мысли такой не было. Ну, кто-то в Риме жил, кого-то устраивала такая жизнь светская, жизнь столичная, и не задумывались об этом. А Господь говорит, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Братья и сестры, как хорошо, когда мы можем приближаться к Богу. Для меня очень нравится, друзья, когда люди обращаются к Богу. У нас не так давно, а точнее, друзья, в четверг прошлый были похороны. Вот в этот четверг. Одна бабушка, 88 лет, она прожила такую красивую жизнь, ушла в вечность. Интересно, друзья, вот за несколько дней до смерти вот она позвала для того, чтобы поговорить с ней. Но я вот так вот думаю, ну, 88 лет, что ей еще исповедовать? Что ей еще исповедовать? Хорошо прожила жизнь, Бога любила. У нее последнее время очень сильно ноги болели. Она говорит, брат Анатолий, я хочу каяться. Я говорю, а в чем вы каяться хотите? Она говорит, ты знаешь, меня совесть судит. Вот, говорит, больные у меня ноги. А все ж таки Бог-то знает. Я могла ходить на собрание. Но все списывала на то, что да, я уже старенькая. Но все списывала на то, что там у меня и ноги больные. И есть оправдание этому, ничего. А теперь, говорит, я понимаю, я-то могла быть в собрании. Я-то могу ходить, а я этого не делала. Я хочу каяться пред Богом. Братья и сестры, я так смотрел на это умиленное старческое лицо, как она каялась, думает, да я бы, наверное, ну сколько таких людей, которые аж за радость списать на то, что где-то голова болит или еще прочее. А она сокрушается и кается. Братья и сестры, как красиво, когда человек к Богу приближается. Ну и как последнюю мысль скажу. Вы знаете, друзья, когда к Богу человек приближается, это обычно ярко видно. Я одну библейскую историю перескажу, не буду уже читать. Однажды Исаак, который пошел пожить в Ярар, Бог его теснит оттуда. Для чего? Для того, чтобы он ходил по земле, которую Бог дал ему во владение, и потомство его. И вот он колодцы копает. И вот он, мы помним, с вами находится у Авимелеха, сказано, Бог благословил, урожай послал большой, во сто крат, много всего было. И вдруг ему нужно уходить из Ярара. Он переходит, колодцы роет и возвращается в Версавию. И вы знаете, друзья, только нога его ступила в Версавию, сказано, в ту же самую ночь явился ему Господь. А перед этим была еще одна инстанция или станция, это Рехобов. Там он выкопал колодец, и уже не было притеснений со стороны ни Авимелеха, ни врагов его. И вот он говорит, здесь мы будем жить спокойно, здесь мы размножимся. Но почему-то там Исаак не остался, не зная почему. Но, видать, еще чуть-чуть не хватало до того расстояния до Версавии. Вот такое уже было расстояние, и не в Гераре, и не на Божьей территории, где-то посерединке. Ну и казалось бы, так хорошо, живи здесь спокойно. Но почему-то Исаак там не остался жить. Что-то он почувствовал не то, и пошел в Версавию. А когда пришел в Версавию, вдруг эти люди приходят к нему, Фихол, Ахузав, и они говорят, мы явно увидели, что с тобой Господь. Мы видим, что ты близко к Богу. Почему вы так решили? Мы увидели. Братья и сестры, я и сам не знаю, почему они увидели. Но, по всей видимости, наверное, потому, что Бог так определил быть в земле благословенной. По всей видимости, эти люди наблюдали за этим человеком. Они смотрели за его жизнью, и они определили точно с Исааком Бог. Братья и сестры, а когда он жил у них... А когда у них жил, почему, когда во сто крат он собрал пшеницы, когда у него скот был, а почему там они ему не сказали, что мы явно видели, что с тобой Господь? Тут совсем другое. Братья и сестры, я к чему эту мысль хочу сказать? Не внешнее, не материальное благополучие, не какие-то способности определяет близость с Богом. С Богом, но вот какая-то тонкая деталь, благодати Божией, явного присутствия и водительства определяет, рядом или вот это расстояние, или близость с Богом. Братья и сестры, живем мы на земле и имеем возможность это расстояние сокращать. Помните, когда Христос говорил пример о богаче и о Лазаре, Он сказал такую мысль: «Но между нами и вами утверждена великая пропасть». Братья и сестры, придет время, когда расстояние уже сокращать будет невозможно. Пока мы живем на земле, пока есть эта возможность сближаться с Богом. Но придет время, как этот человек, который сильно пожелал, и сказано, он возопил. Но Бог говорит, между нами и вами великая пропасть. Братья и сестры, сохрани от этого расстояния, чтобы когда-то это расстояние было, сохранит нас Господь. Но когда придет встреча с Богом, дай Бог, чтобы вот как брат сегодня говорил, на груди у Иисуса Христа иметь успокоение и утешение. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.